Следующий день свелся к простой задаче. Как заполнить время до 4 часов? Сперва я решил, что эта задача невыполнима и что мне грозит буйное помешательство, но я сумел сохранить относительное спокойствие, задавая себе одно за другим всякие мелкие дела, связанные с Хартли. Я немного занялся своей внешностью, хотя в этом и была доля притворства, поскольку я не мог вообразить, что для Хартли мой внешний вид имеет значение, да к тому же я и когда обтрепан и неопрятен, выгляжу вполне прилично. Может быть, даже интереснее. Я выстирал одну из своих лучших рубашек и высушил на солнце. Вымыл голову, чтобы волосы лежали лучше. Купаться в море я перестал, но они еще были жестковатые от морской воды. Я решил собрать небольшой чемодан на случай поспешного бегства и проделал это с замиранием сердца. Когда пришло время второго завтрака, я поел, без аппетита, но из чувства долга, и не выпил ни капли спиртного. После завтрака я обошел дом, закрыл и запер на задвижке все окна. Вылил воду из ведер на чердаке и опять поставил их под дыркой в крыше. Спустившись вниз и заглянув в красную комнату, я увидел на столе полускрытый промокашкой конверт с тем длинным письмом, которое я написал Хартли, когда Титус был еще жив, но так и не доставил по адресу. Письмо о том, как Бен пытался меня убить, и как я буду появляться снова и снова, и как мы заживем с ней тихой жизнью, вдали от всех. После признания Перри и смерти Титуса оно, конечно, устарело. Я с болью осознал это и уже хотел его уничтожить, но решил сперва перечитать. Такое решение, видимо, входило в мрачную деловитость этого дня. Жаль было, что пропадет зря красноречие вступительной части и ценная информация, содержавшаяся в письме, поэтому я уничтожил только последние две страницы, где речь шла о Бене и Титусе. Потом на отдельном листке я написал: «Письмо это я написал давно, но не доставил. Прочти его внимательно. Я тебя люблю, и мы будем вместе». Приписал свой номер телефона, вложил в новый конверт, заклеил и сунул в карман. Я заблаговременно пошел в деревню со своим чемоданом и в лавке разменял чек. Купил лезвие для бритвы, а заодно крема и пудры того сорта, какую употребляла Хартли. Еще не было половины четвертого, и я не спеша побрел к церкви. Меня мутило от страха и надежды. Я был готов к тому, что меня либо вырвет, либо я потеряю сознание. Такси уже было на месте. Таксист сказал, что делать ему все равно нечего. Я сказал ему: «Пусть ждет. Я приду». Он засмеялся: «Хоть 3 часа ждать?» Я ответил: «Если понадобится, так и 3». Я прошел на кладбище, поглядел на могилу молчуна и вспомнил, что собирался показать ее Титусу. Вошел в церковь, посидел, чтобы отдышаться, и вдруг испугался, как бы не опоздать. Выскочил на воздух и чуть не бегом поднялся в гору. День был теплый, но ветер с моря приятно освежал. Дойдя до их дома, я остановился перевести дух у голубой деревянной калитки с замысловатой задвижкой. Огромные розы всех цветов и оттенков сверкали на солнце. Я обнаружил, что все еще держу в руке чемодан, который собирался оставить в такси, и бумажный пакет с косметикой Хартли, который собирался убрать в чемодан. И тут я услышал что-то ужасное, невыносимое, отчего кровь застыла в жилах. В доме 2 флейты, большая и малая, в унисон играли зеленые рукава. Чего-чего, а дуэта на флейтах я сейчас никак не ожидал услышать. Но, мало того, в далеком прошлом зеленые рукава были для нас с Хартли заветной мелодией. Я старательно выводил ее на своей флейте, и вместе мы подбирали ее на стареньком пианино ее родителей. Мы пели ее друг другу. Это была наша любимая, наша любовная песня. Если б я сейчас услышал ее в исполнении одной флейты,